Павлин в туалете. Середина 2000-го. Мы с Аллой и семьей друзей кратким проездом по осеннему побережью Южного Крыма. Неизбежное посещение Воронцовского дворца. Наши идут на экскурсию. Я остаюсь в преддверии дворца в парке. Во дворце я уже не раз был, да и, откровенно говоря, большого впечатления он на меня не произвел. Примечание. Я вообще не любитель второй природы. Мир, произведенный человечеством, ранее в природе не существовавших вещей, процессов, состояний. В данном случае я имею в виду архитектуру. Разве что Питер поразил меня в юности своей красотой. А вот в Ливадии, к примеру, был такой случай. Перед дворцом я выслушивал заученные мантры экскурсовода. В частности, она рассказывала о необыкновенной истории огромной малахитовой чаши перед входом. Все, и я в том числе, разглядывали чашу с большим интересом. А закончила она сообщением. К настоящему моменту оригинальная чаша заменена на ее точную копию из пластмассы. И все же в здание я вошел. Доконали меня помещения, главным достоинством которых были: здесь ночевал товарищ Сталин, а здесь президент США в те годы Рузвельт, а здесь тогдашний премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Я вышел и опять же пошел бродить по парку. Конец примечания. Брожу аллеями и тропинками парка. Однако физиология берет свое, хорошо бы где-то, как говорится, отлить. Но где? И тут среди зарослей кустарника вижу табличку «Туалет». Табличка для столь благородного места странная, очень советская. Фанерная дощечка с кривой от руки надписью голубой краской. И указывала она в какую-то узкую щель между кустами. Мне стало любопытно, и я отправился вверх по петляющей тропинке. Не раз я мог бы ее потерять, если бы не все новые и новые таблички, выдержанные все в том же стиле. В конце концов добрался до площадки, глухо окруженной зарослями крымской растительности. В одном конце стоял туалет, опять же до ностальгии советского облика, кирпичная коробка с осыпающейся побелкой и кривыми дощатыми дверями. С другой – металлическая будочка того типа, в которых сидят продавцы трамвайных билетов и карточек пополнения телефонов. В будке расположился то ли кореец, то ли китаец. На вполне ломаном русском языке он сообщил мне, что с меня 2 гривны, и тогда я имею право посетить первый домик. Я опять подивился тому. Окружающие заросли могли вполне служить прекрасной альтернативой подозрительному строению. Но все же двушку заплатил и в косую дверь зашел, о чем тут же пожалел. Дабы не смущать читателей, не буду описывать внутренний вид. Скажу только, что древним полусбитым кафелем на полу, синими масляными панелями на стенах, сомнительной амброзией и всем прочим, домик действительно полностью соответствовал худшим советским образцам. Я вышел и направился к тропинке. «Товарищ, подожди, пожалуйста!» «Да». «Не уходи, товарищ!» «Ту еще что-то есть!» Китаец состроил физиономию, видимо, выражавшую крайнюю заинтересованность. «И что?» «Товарищ, ты хочешь павлина?» «Что?» «Павлина хочешь?» «В каком смысле?» «Ты чего, не понимаешь, товарищ? Ты хочешь посмотреть павлина?» «Посмотреть?» «Посмотреть, посмотреть!» «Где посмотреть?» «Тут посмотреть!» «Где тут?» «Прямо тут! Заплати 1 гривень и посмотри! Сзади, за мой дом!» «Павлина живет!» Заинтригованный предложением, я обошел будку. Китаец что-то продолжал верещать про гривеню, но я уже не слушал. Ведь никакой ограды не было, да и поляна позволяла любые маневры. И вот действительно, позади будки из стены торчал горизонтальный стержень, а на нем понуро сидел прикованный цепью за ногу павлин. Перьев у него явно не хватало не только в хвосте. Павлин печально глянул на меня и опять прикрыл глаза. Ну что тут поделаешь? Я опять обошел будку и начал спускаться по тропинке. Еще долго за моей спиной слышались возмущенные крики китайца.